Он, кряхтя, перелез через храпящего Бергмана, запихал в рюкзак плавки и зубную щетку, набросил на плечо гитарный ремешок. Во дворе напился воды из колонки, окатил голову. Полегчало, но очень слегка. Захотелось вернуться и поспать еще часок-другой. «Ну уж нет», — приказал он сам себе и двинул по извилистой улочке к морю. На повороте в последний раз посмотрел на длинный низкий барак, поделенный на тесные клетушки, где в одной из них они и ютились, выкладывая за сутки пятерку на троих. «Гудбай, естествоиспытатели хреновы!» Он пересек шоссе, доковылял до прибрежного променада, малолюдного в этот час, на границе писательского и общедоступного пляжей, присел на лавочку. Силы оставили его. Отравленная кровь изнутри колола вены мириадами иголочек, голова гудела бухенвальдским набатом. Он окончательно и бесповоротно понял, что совершил большую глупость, припершись сюда, да еще с вещичками. Надо было остаться, пошукать у братьев какой-нибудь заначки со вчерашнего, подлечиться малость. Не спеша навести справки насчет свободной коечки, где, с кем, за сколько. Если получится, прикупить курсовку, чтобы с питанием не маяться. Так ведь нет, как моча в голову стукнула, так сразу. Блуждающий взгляд уперся в рядок автоматов, торгующих водами, пивом и дешевеньким разбавленным вином. Нил лихорадочно зашуровал по карманам, шепча при этом «в последний раз». После трех стаканов в голове наступило прояснение, зато совсем ослабли ноги. Он сел прямо на землю возле автоматов, взял гитару. «Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы, подходите, не жалейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои, боссы». Возле его ног, обутых в адидасовские кроссовки, шлепнулась монетка, потом другая. Стало смешно и немного стыдно. Нил тряхнул головой и запел активнее, работая уже на публику. «Я мальчишка, я калека, мне 15 лет. Я прошу у человека, дай же мне совет. Где здесь можно приютиться или Богу помолиться? Да чего не мил мне этот свет?» «Действительно, что ли, приютиться негде?» Услышал он девичий голос, сочувственный, но со скрытой смешинкой. «Бедный! Макс, иди сюда! Тут такой талант пропадает!» Нил поднял голову. В позе с изящным прогибом, широко расставив точеные ножки, на него лукаво поглядывала знойная карминистая брюнеточка. Глянцевое голубое бикини красиво оттеняло шоколадный загар. Позади возвышался крепкий парень. Из-за ее нежного плечика убедительно выглядывал бронзовый бицепс с мастерски вытатуированным якорем. Парень шагнул вперед и выставил широкую ладонь. «Здоров, доходяга! Держи краба!» Нил взялся за мощную ладонь, рывком встал с земли. «Максим Назаров», — сказал парень, раздвинув уголки рта в улыбке. Приглядевшись, Нил увидел, что слово «парень» не вполне точно характеризует его визави. Спортивный, гладко выбритый мужчина за 30, с необычным, неуловимо нерусским лицом, удлиненным, широко расставленными большими карими глазами, с аккуратной щеточкой черных усиков под четко очерченными губами.